«Вот уж нет», — фыркнул Сириус. «Это же настоящее приключение. А выражение лица матушки? Да я это воспоминание буду холить и лелеять до самой смерти». Снейп же взирал на веселящихся братьев, скрестив руки на груди характерным жестом ужаса подземелий, и на лице его читалось: «Ну, честное слово, как дети. С другой стороны, если это безопасно и нас не обнаружат, пусть Сириус порадуется, у него в последние годы вообще не было поводов для веселья. Кстати, если эльфийскую магию невозможно отследить, то как быть с письмом Гарьки в каноне, когда Добби испортил петуньину вкусняшку? Это не просто смахивает, это прямо кричит о чистой воды подставе. Словно в министерстве прямо ждали этой пакости, чтобы перепугать ничего не смыслящего толком в магических законах мальчишку до ужаса. А раз так, кстати, это вполне укладывается в мою теорию, что Малфой выполнял приказы Дамблдора, если Конни был тогда в плену. А сейчас Конни дома и в безопасности, стало быть, не будет ни дневника, подкинутого Уизлетте, ни испорченного пудинга Петуньи, ни закрывшегося прохода на платформу 9¾. Так что, похоже, мое послезнание молочием мне теперь сможет помочь, придется выезжать на догадках и логике. Но все равно, Добби меня как-то напряг в нашу первую встречу, а своей чуйке я привык доверять. Надо бы Малфею как-нибудь подкинуть идею о проверке этого домовика на благонадежность, лучше перебдить, чем недобдить. Да и по Конни я успел соскучиться, хорошо бы его увидеть до отъезда в Грецию. Но, тем не менее, я сделал самое зверское выражение лица и пообещал Сириусу, что покараю его дома. Именно в этот момент дверь скрипнула и отворилась. Мы инстинктивно отступили в угол потемнее, и в здании один за другим проскользнули трое в темных мантиях с капюшонами, так что лиц было не разглядеть. Один из троих был худощавым и низкорослым, второй, чуть повыше, крепким и кряжистым, кроме того, он сильно хромал при ходьбе. Третий был выше и атлетичнее остальных. Я напрягся. Похоже, это и впрямь члены Ордена Феникса, ошивающиеся в Литлвингинге. Невысокий, это возможно, Флетчер, кряжистый и хромой, Грюм, а вот третий, может, Кингсли Бруствер. Он вроде там один мог похвастаться такой безупречной физической подготовкой. Между тем кряжистый стал чертить в воздухе палочкой какие-то узоры, которые на краткий миг светились синеватым светом, а потом резко гасли. А во, силен мужик, тут что-то невербальное. Это Грюм, прошипел Сириус, сжавший мое плечо. Его манера. Тише, шикнул Регулус. Может, они скажут что-нибудь. Его надежды оправдались немедленно. Ну, что, Аластер? Спросил невысокий. Есть тут кто-нибудь? Никого, Флетчер, грубым басом отозвался. Ну, теперь можно не сомневаться, Грюм. Но тут явно колдовали, хоть и недолго. Пожиратели. С некоторым волнением в голосе спросил высокий. Может быть, мальчика похитили они? Ну и зачем им сюда возвращаться, если это их рук дело? Проворчал в ответ Грюм. Вернуть мальчишку с извинениями. Да пацан, скорее всего, мертв давно. Будь я псом, так бы и сделал. Угу. Шизоглаз там Грюм или не шизоглаз, но мозги у него работают. Но Альбус говорил, что... Начал высокий. Альбус может говорить все, что угодно, отрезал Грюм. Это он засунул избранного к маглам и проворонил пацана. Так что, Кингсли, на твоем месте я бы молился о том, чтобы бредни Альбуса о грядущем возвращении того, кого нельзя называть, оказались бы старческими бреднями. Просрали мы избранного, доверившись старику. Да и до Лангботтома теперь не дотянуться, руки коротки. Если даже он и приедет в Хогвартс, сомневаюсь, что будет смотреть в рот Альбусу, да и опекунша его. Знавал я русских магов, с ними связываться, что против ветра, плевать. Так что ни одного, а двух избранных Альбус просрал. Но вы же друзья, Аластер. Потрясенно прошептал Низкий. Почему ты позволяешь себе? Потому что я, похоже, единственный из всех умудрился связать 2 и 2, отрезал Грюм. От истории с гибелью семьи Поттеров дурно пахнет. Оправдание Блэка это лишний раз доказало. И почему так, кстати, подвернулся Дементор, который его поцеловал? Комендант Азкабана по двери Тассерумом дал показания. Во всем виноват неожиданно разрядившийся сдерживающий амулет. Тьфу! Сплюнул Грюм. С чего бы ему разряжаться? Последний такой случай был 20 лет назад, министерство с тех пор приняло меры. Но не буду с тобой спорить, Кингсли. Считаешь нужным верить нашему светлейшему до конца? Верь. Дело твое. а я верю только в одно, в постоянную бдительность». Последнюю фразу Грюм выкрикнул таким тоном, что подпрыгнули даже мы. Но тут внимание бравого инвалида неожиданно отвлек Флетчер, чуть не свалившийся в яму, оставшуюся после столь удачно стыренного нами клада. «Гляньте-ка!» — крикнул он. «Тут что-то искали, а землица-то свежая». Грюм и Бруствер подошли ближе и вновь замелькали синеватые узоры невербальных заклинаний. «Похоже, это именно то, что они искали», — мрачно заключил Грюм. «Здесь чувствуется магия, но не наша». «Что значит, не наша?» — удивился Бруствер. «А сам не чуешь? Древнее что-то. Похоже, тут какой-то старый артефакт хранился, да ничего уж нет, улетела птичка. Мда, дела. А что будем говорить Альбусу?» С некоторой дрожью в голосе поинтересовался Флетчер. «Правду», — отрезал Грюм. «Пацана здесь нет и не было с момента исчезновения, опекуны его, маглы эти, вообще не при делах. А про артефакт? А вот про артефакт помолчим пока», — отрезал Грюм. «Не нравится мне все это. Не знаю, как вам, а мне совсем не хочется, чтобы меня такой же бешеный дементор невзначай поцеловал». Эти слова старого Аврора были последними, которые мы услышали перед тем, как все трое покинули здание. А нет согласия в Ордене Феникса. Но эту мысль я додумать не успел, поскольку вместо хлопков аппарации до нас донеслись глухие чавкающие звуки и трехэтажный мат, перемежаемый ругательствами на английском. «Что это было?» – удивился Регулус. А Грюм-то знаток!» – ухмыльнулся Сириус. «Ты знаешь русский?» – удивился я. Сириус смущенно опустил глаза. «Не то, чтобы знаю. Долохов от меня через камеру сидел. Так вот, он каждое утро начинал с такой разминки, чтобы, как говорил, родной язык не забыть, а потом разъяснял, что значит каждое слово. Правда, он, как истинный джентльмен, всегда просил Беллу заткнуть уши. И что?» — поинтересовался я. «Затыкала. Кто?» — удивился Сириус. «Белла, шутишь?» Она потом этими словами начальника тюрьмы встречала, Долохов всегда ржал, как ненормальный, и прибавлял: «Век бы слушал. Худо ей там теперь будет без меня, я-то с ней всегда шоколадом делился, что матушка передавала, кузина как-никак, родная кровь. Да и с арестом их все как-то странно. Может, ты перестанешь делиться своими азкабанскими впечатлениями, Блэк, и все-таки глянешь, что там произошло?» — прошипел потерявший терпение Северус. «Да ничего особенного», — ответил я. «Это ловушки Секстуса сработали. Парфянская стрела, так сказать. Я рад, Гарри», — Северус практически перешел на парсилтанг, — «что ты так хорошо учил древнюю историю, но, ради Мерлина, может, уточнишь?» «А чего уточнять?» — невинно отозвался я. «Секстус страшно не любил, когда здесь шатались посторонние, кроме меня, конечно, вот и поставил ловушки, напоследок. Ничего особенного, их сейчас просто в силовые коконы затянуло. И еще, им это... пол поменяло, а через 5 минут коконы сработают на произвольную аппарацию, куда-нибудь подальше отсюда». Регулус и Сириус расхохотались, а у Северуса глаза чуть не съехали к переносице, видимо, он попытался представить себе одноглазого Грюма в женском образе. «Это насовсем?» — спросил он. «Да нет, часа на 4, — ответил я. Секстус все сокрушался, что у него нет уже прежней силы. Сев, заржал пуще прежнего Сириус, выставив кулак с отставленным большим пальцем. «Твой предок — это нечто. Просто слов нет». Регулус же просто выглянул во двор и вернулся с квадратными глазами. «А ведь и впрямь в женщин превратились, и еще у них одежда исчезла. Дайте мне это развидеть, ведь не усну же. Хотя Кингсли так, ничего». Сири рванулся посмотреть, но Сев вновь включил ужас Хогвартса и что-то пробормотал про коврик у двери, так что этот порыв быстро сошел на нет. Мы же с ржущим Томми вовсю наслаждались ситуацией. Если уж это приключение не прочистит Грюму и Кингсли мозги окончательно, так тут уже ничто не поможет. А Флетчер? Там, по-моему, прочищать нечего. Будем только надеяться, что всю троицу не выкинет у паба в каком-нибудь порту. А то опыт они приобретут специфический. Матросам после длительного плавания, по-моему, даже деревянная нога пофиг. Спустя несколько минут с улицы донесся негромкий хлопок, и я заявил: «Все, теперь они отсюда далеко, можно и уходить, только вот такси». «Никаких такси», — отрезал Северус, — «мы и так задержались». «Рек, прикажи Кричеру, а то у меня в этой бороде все лицо чешется». «Кричер», — крикнул Регулус, — перенеси нас всех на Гримма». Послушный домовик тут же выполнил приказ, и мы через пару мгновений оказались в знакомой гостиной, прямо перед креслом, в котором сидела ожидающая нас Вальпурга. «Все в порядке, мальчики?» – спросила она. «В порядке, матушка», – ответил за всех Регулус. «И мы кое-что интересное слышали. Орек», – добавил я, – «еще и видел». Последовавший за этим хохот был всеобщим, даже Кричер, по-моему, хихикнул, пробормотав что-то под нос про предателей и изменников, которым досталось по заслугам. Вальпурга молча подождала, пока мы успокоимся, и, приказав домовушке Тесси подать чай, начала методично потрошить всю троицу на предмет информации. «Я же под шумок отправился к себе, устал что-то. Единственное, о чем я жалел, что не заглянул к Дурслям. Хоть со стороны глянуть, все ли у них в порядке. То, что их в разговоре упоминал Грюм, меня сильно напрягло. Наверное, стоит попросить Регулуса, хотя, учитывая его сегодняшний прокол, с другой стороны, если бы не этот прокол, мы бы массу интересного не узнали. Так ничего и не надумав насчет Дурслей, я уснул, а утром меня разбудила блэковская домовушка Лика, смотревшая огромными печальными глазами, в которых, казалось, застыла вся мировая скорбь. «Юный наследник Поттер должен проснуться. Хозяйка Вальпурга ждет всех к завтраку». «Что?» – сонно спросил я, поспешно вскакивая с кровати. «Все уже собрались. Хозяина Сириуса и его жениха будет Кричер», – вздохнула домовушка. «Они вчера так долго заснуть не могли. А может, оставить их в покое?» – предложил я. «Пускай спят». Домовушка перепуганно замахала огромными ушами. «Нет-нет, как можно? Хозяйка Вальпурга будет гневаться». Гнев в исполнении Вальпурги мне наблюдать не хотелось, поэтому я от души пожелал Кричеру удачи, отправляясь в ванную. Собраться мне удалось в рекордно короткие сроки, и, облачившись в очередной бархатный костюмчик, как подобает благородному наследнику, я в очередной раз пожалел, что не могу пока трансфигурировать одежду во что-то более мне привычное. А когда к завтраку спустился сонный Сириус в черных джинсах и белой футболке, то я испытал приступ острой зависти. Вальпурга обожгла гневным взглядом заметный фиолетовый засос, видневшийся над горловиной футболки, и одним щелчком пальцев свела его. Правда, на привычно облаченного в черное и застегнутого на все пуговицы Северуса леди отреагировала более благосклонно, повелев подавать завтрак. Вот где логика. Сережине сам себе это украшение поставил. Неожиданностью был заявившийся к завтраку Римус с букетом изысканных серебристо-голубых роз, которые он преподнес хозяйке дома. Вальпурга приняла подношение благосклонно и, дав нам всем доесть омлет и овсянку, заявила, что нам стоит собирать вещи, ибо нас ждет солнечная Греция. Я вздохнул и заявил, что хотел бы знать примерную программу Макглавской школы, так как планировал все-таки перед Хогвартсом сдать Оливил. «Зачем?» – удивился Сириус. «Нет, я понимаю, у тебя будут учителя по магическим дисциплинам, но Макглавское-то образование тебе зачем? Если в следующем году я вернусь к Дурслям», – пояснил я, – «мне все равно придется ходить в школу, и я не хотел бы терять целый год. К тому же, думаю, что Макглавские документы об образовании мне могут в дальнейшем пригодиться. Поэтому я не хочу ограничиваться начальной школой. А ты справишься?» — тихо спросил Сириус. «В Хогвартсе у тебя и так будет двойная нагрузка. Ну, не говорит же ему, что у меня, на минуточку, два высших образования, хоть и российских, так что с английской средней школой я как-нибудь справлюсь». Поэтому я кротко опустил глаза и сказал: «Будем надеяться, что нам удастся решить проблемы раньше. А если нет, что ж, так тому и быть. Но мне кажется, что и макглавские знания можно применить с пользой». «Вообще-то», — задумчиво произнесла Вальпурга, — «Гарри в чем-то прав. Люциус тоже учился в Макглавском университете и говорит, что это очень помогло ему в ведении дел, да и связи, знаете ли». Я представил сиятельного лорда в костюме от кутюр и с тростью в руке на студенческой тусовке и выпал в осадок. «Впрочем, это же Англия, у них полным-полно эксцентричных аристократов, да и Люциус наверняка в престижном университете учился. А связи, это да, это важно. Ах да, чуть не забыл. Леди Вальпурга», — попросил я, — «могу я навестить Конни? Я скучаю по нему». «Почему бы и нет», — улыбнулась Вальпурга. «Лорд Малфой уже интересовался этим, я просто не успела сказать. Гарри, можешь отправляться после завтрака, Я пошлю Патронус Люциусу. Римус, я могу попросить тебя сопровождать Гарри. Конечно, леди Вальпурга, благовоспитанно отозвался Люпин. А я? Попробовал вмешаться Сириус. А у тебя дела, дорогой, безмятежно отозвалась Вальпурга. Нам нужно провести обряды, как подготовку к твоему магическому бракосочетанию. Северус, ты не против? Снейп слегка порозовел и покачал головой. Регулус мне поможет, продолжила леди Вальпурга. К тому же нам необходимо провести обряд для Беллы. Я не хочу, чтобы девочка умерла в Азкабане, ее вина велика, но объяснима. Сириус не потянет, с сомнением в голосе произнес Регулус. Он еще слаб. Сириус вскинулся было, но потом только вздохнул, соглашаясь. Боюсь, что Рек прав и меня сейчас хватит только на брачные ритуалы. Может быть, я... Пробормотал я. Теплое отношение к безжалостной убийце меня насторожило. Или дело в том, что блэки своих не бросают. Даже не думай, махнула рукой Вальпурга. Ты тоже еще не оправился. Ладно, придумаем что-нибудь. В этот момент нас прервал Кричер со словами. Хозяйка Вальпурга, Альбус Дамблдор просит принять его. Сириус зашипел от злости, Регулус стал удерживать брата, а Вальпурга скомандовала. Так, Римус, бери Гарри и аппарируйте к Малфоям. Сириус, Регулус, Северус, скройтесь в закрытой части библиотеки. Кричер, проследи, чтобы гость не пронес с собой ничего враждебного. Лика, передай целителю Смитвику, что по независящим от меня причинам его визит сегодня откладывается. Да, хозяйка Вальпурга. С энтузиазмом пискнула Лика и исчезла. А я слегка взгрустнул. Визиты целителя меня странным образом согревали. Такое чувство, словно потерянного отца нашел. Нет, наша кресническая связь с Сириусом крепла. Я знал, что он меня любит и ни за что не предаст, но воспринимал его как шебутного старшего брата-бунтаря. А вот Смитвик ощущался совсем по-другому. Между тем Кричер отреагировал на приказ Вальпурги с небывалым энтузиазмом. «Кричер проследит», — злобно прошипел эльф. «Кричер постарается. Никто не может причинить вред хозяйке». «Ну, что ж», — удовлетворенно хмыкнула Вальпурга. «Поглядим, с чем пришел великий и светлый». «Неспроста это, Гарри», — прошептал Томми. «Ой, неспроста. У меня тоже было неспокойно на душе. Утешало только то, что нанести Вальпурге вред в собственном доме не сможет никто. Парсин Шефтфиг. Парфянская стрела. Помните у Пушкина? Узнаем парфян кичливых. По высоким клобукам. Римляне столкнулись с парфянами, жителями Передней Азии, кочевниками, скотоводами и великолепными конниками, в одном из походов на восток. Легкая кавалерия парфян на голову разбила римское войско. По рассказам спасшихся, парфяне вели себя коварно. Они притворялись, что разбиты, убегали и вдруг, на скаку обернувшись, осыпали римлян дождем нежданных парфянских стрел. С этих самых пор многое в Риме стало называться парфянским. Неожиданный и неотразимый выпад хитрого противника, казалось бы уже побежденного в споре, это парфянская стрела. Притворное отступление, любой обманный маневр, парфянское бегство. Наконец, лицемерная улыбка, парфянская улыбка. А чем были виноваты кичливые парфяне? Только тем, что защищали родину от жестоких врагов. Глава 59, в которой герой идет на экскурсию. У меня тоже было неспокойно на душе. Утешало только то, что нанести Вальпурге вред в ее собственном доме не сможет никто. Регулус, Сириус и Северус моментально поднялись по лестнице на второй этаж, а Вальпурга вызвала Патронуса, серебристую росомаху, чтобы предупредить Малфеев о нашем прибытии. Римус же не стал дожидаться отправки Патронуса, просто подошел к камину, бросил в него горсть пороха и громко сказал: «Малфой Мэннер, я проделал то же самое, и пока меня тащило по каминной сети, понял, что меня так царапало в рассказе Конни». Каминная сеть. Его с телохранителем схватили тогда, когда они отправлялись к Паркинсонам каминной сетью. А это значит, что в министерстве сидит человечек, который может перенаправить путешественников по каминной сети черт знает куда, как, собственно, и получилось в случае с Конни. Неужели лорд Малфой не проработал эту версию? Что-то мне не верится. А значит, на него уже начинали давить. И вообще, кто там у нас самый верный и низкооплачиваемый сторонник величайшего и светлейшего в министерстве? Артур Свет Уизли. И это лишний раз доказывает, что от рыжей семейки мне нужно держаться подальше. Хотя опять-таки с поправкой на неканон. Вот я Уизли подозреваю, а сколько вообще сторонников Альбуса служит в Министерстве магии, учитывая то, что он имел возможность беспрепятственно обрабатывать учеников Хогвартса долгие годы. Вот то-то и оно. Но с лордом Малфоем все равно надо переговорить. Из камина меня вынесло ногами вперед, но, хвала урокам индейцев, я сумел сгруппироваться и приземлиться на ноги, хоть и в присядку, как гимнаст, удачно соскочивший с брусьев, но все-таки не упал. Я оказался в гостиной Малфоев, и хозяева дома уже ждали нас полным составом. Люциус и Нарцисса сидели в креслах, Ремус уже облюбовал диван, а вот Конни, до того стоявший с Драко у окна, с радостным Гарри, кинулся ко мне и обнял за шею. Я непроизвольно обнял его в ответ. Нет, все-таки удивительное Конни существо. В нем чувствуется какая-то чистота, которую грех оскорбить неосторожным словом или действием. «Конни», — прошептал я тоже соскучился. Малфой на это вопиющее нарушение этикета взирали довольно спокойно, Драко же, с некоторой ревностью во взоре. Но я первым сделал шаг вперед, протянул руку Драко и с улыбкой сказал: «Лорд Малфой, леди Малфой, приветствую, наследник Малфой. Простите, я успел соскучиться по Конни». Драко тут же оттаял, все-таки он изначально был неплохим по характеру, видимо, в каноне после исчезновения Конни его стали просто безудержно баловать, беречь как зеницу ока и сдувать малейшие пылинки. Вот и выросло вредное истеричное нечто, повернутое на собственных хотелках, а его повернутости на идеях темного лорда. А за что Малфоем Дамблдора любить? А раз не с Дамби, значит с его вечным антагонистом, как говорится, враг моего врага, мой друг. Да еще и с Гарькой дружбы не сложилось, не досталась хотелка. Вот и получилось то, что получилось. Хорошо, хоть он сумел осознать свои ошибки. Так ты говоришь, Ремус, продолжила прерванную беседу леди Нарцисса, что в дом Блэков вновь нагрянул Дамблдор. Да, сердито ответил Ремус. Думаю, что он опять потребует от леди Блэк показать ему Сири. Это невозможно. Леди Вальпурга сама это понимает, успокаивающе кивнул Ремус. Но, вмешался Люциус, пожалуй, нам стоит продолжить разговор в библиотеке. Драко, Конни, может быть, вы покажете Гарри Малфой Мэннер. В свой первый визит он так ничего и не смог посмотреть. Ясно. Меня в планы высоких договаривающихся сторон посвящать не собираются. Ну да, ежребенок. А меня это категорически не устраивает. И с Люциусом надо бы переговорить. С удовольствием все посмотрю, лорд Малфой, вежливо сказал я. Но мне хотелось бы поговорить с вами позже. Вы ведь останетесь на обед, Ремус, не так ли? Осведомился Люциус. Гарри, думаю, что найду время после обеда для беседы. Хорошо. Да, сэр, вежливо отозвался я, и Конни с Драко увели меня из гостиной. Ну да, все-таки Люциус не воспринимает меня всерьез. Будем исправлять положение. Но позже. Время до обеда пролетело незаметно. Малфой Мэннер вполне заслуживал тех восхищенных описаний, что встречались мне в фанфиках. Это была роскошь, но не роскошь внезапно разбогатевшего нувариша, который верхом красоты и стиля считает, чтобы было бахата. Это был безупречный вкус прирожденных аристократов. Никаких кричащих цветов, никакой олиповатости, каждая комната была убрана по-своему, но вместе они смотрелись неповторимо. Парадные гостиные немного напоминали музейные залы, роскошно и торжественно, но это и понятно. Малфой богаты, и не все их гости могут понять сдержанность и дороговизну хорошего вкуса. А вот жилые комнаты были и уютными, и приятными. В общем, я порой чувствовал себя посетителем музея мебельного искусства из 12 стульев Ильфа и Петрова, который рассматривал экспонаты с изумлением и то и дело повторял. Живут же люди. Слава богу, от подобных возгласов я воздержался, да и зависти никакой не испытывал. К тому же, у меня где-то в перспективе собственный мэнер имеется, а не имеется, так восстановим, но вряд ли я захочу постоянно жить в таком огромном здании. Увы, к подобной жизни у меня не было ни привычки, ни вкуса. Учительница из небольшой типовой квартиры, мальчик из чулана под лестницей могли восхищаться прекрасным домом, да что там, дворцом Малфоев, но вряд ли бы захотели жить так. Эх, не аристократ я ни разу. Мне бы что-то вроде домика родителей в Годриковой лощине, вот что мне в самый раз. И вообще, чтобы так жить, нужно так и воспитываться. Драко и Конни так смогут, а вот я, увы, нет. Меня всегда дико смешил один момент в фанфиках, когда дичок из чулана под лестницей приходит к гоблинам, напяливает на пальцы кучу цацик, принимает наследие, становится лордом Поттер Блэк Певерелл Слизерин Хаффлпафф Равенклаа Гриффиндор и тут же преображается в сиятельного аристократа и сноба с соответствующими манерами и поведением. Ха, три раза ха, как бы сказал Станиславский, не верю. Нет, конечно, сыграть роль аристократа я смогу, после соответствующей подготовки, само собой. А вот жить так на полном серьезе, это вряд ли. Так что будем готовиться к демократии, что ли? Но к правильной демократии, а не к той, как понимает это Дамблдор. Да и не демократия это, наверняка все это ж неспроста, расшатав основы магического общества очень легко захватить власть. И вот тогда может развернуться такая диктатура, что Гриндевальд вместе с Волдемортом будут нервно курить в углу, сплевывая на пол. Но тут Конни с Драко утащили меня на улицу, показать как следует парк. Показали. Парк был так же хорош, как и сам дом. Ухоженные цветники, подстриженные лужайки, аллеи, беседки, гуляющие по лужайкам павлины, белые, красавцы, что сказать, все в Люциуса. Скромные павы как-то терялись, а ведь именно перед ними павлины и разворачивали свои роскошные хвосты, сверкавшие, как иней на солнце. А еще в поместье были лошади, мантикора и нунда и куча совсем уж непонятных тварюшек в специальном зверинце, и гиппогрифы. Куда же без них? Узрев этих своенравных существ, я в них влюбился с первого взгляда, мне стал насквозь понятен детский восторг Хагрида перед ними. А уж когда присматривающий за гиппогрифами угрюмого вида немолодой маг предложил покатать юного гостя, я согласился не раздумывая. Конни и Драко сразу надулись, им-то отец строго-настрого запретил это развлечение, но мужчина заметил, что им еще рановато, а вот на меня гиппогрифы отреагировали как на взрослого мага и предложил подойти к ним и поклониться, естественно, под его присмотром. Четыре прекрасных зверя, из сине-черной самец и три самки, белая, рыже-коричневая и золотистая, спокойно кормились на тщательно огороженной лужайке. Правда не травой, гиппогрифы едят мясо, и в кормушке лежали аккуратно порезанные красные куски, вроде бы, в каноне клювокрыл обожал падаль, но мне маг-смотритель объяснил, что породистых гиппогрифов желательно кормить очень свежим мясом, а вот смиски да, могут прожить на любом подножном корму. А у малфеев гиппогрифы породистые, победители гонок, и кормить их нужно соответственно. Я подошел к почти незаметной, но весьма прочной ограде, дождался, пока звери поднимут глаза от кормушки, и склонил голову. Удивительно, но к ограде направился именно красавец-вожак, он подошел совсем близко, глядя на меня янтарно-желтыми очами, и поклонился в ответ. Вот как, восхищенно хмыкнул смотритель, Ривен-то только его светлости кланяется, а тут, вон оно как, ну да, эти животины волшебные, много чего чуют. С этими словами он принес седло, быстро оседлал гиппогрифа и вскочил ему на спину, а потом протянул мне руку. «Давайте, юный мистер, одному-то вам нельзя, хозяин с меня шкуру снимет, ежели что». Я принял протянутую руку и оказался в седле перед всадником. Он чуть тронул поводья и прошептал: «Давай, Риви, покатай юного мистера». Это было мощно, другого слова не подобрать. Гиппогриф взмахнул огромными крыльями и одним прыжком оторвался от земли, набирая высоту. И тут я понял, что точно буду летать, с метлой, без метлы, на гиппогрифе. Как угодно, но буду. Полет, это мое. Вот просто мое и все. Гиппогриф не просто летел, он кувыркался в воздухе, выписывал замысловатые петли, так что земля и небо менялись местами с потрясающей скоростью, но мне от гарьки достался неубиваемый вестибулярный аппарат и я вопил не от страха, а от восторга. Наконец наш полет закончился, гиппогриф мягко приземлился на ту же поляну, сложил крылья и позволил нам сойти на землю. Подчиняясь какому-то непонятному порыву, я снова поклонился гиппогрифу и прошептал: «Здорово, волшебно, спасибо тебе, Ривен». Гиппогриф в ответ что-то мягко курлыкнул и коснулся моего плеча огромным костяным клювом. Именно коснулся, очень бережно и осторожно, а потом склонил голову в ответ. Потом он развернулся и грациозно отправился к кормушке, где его терпеливо дожидались самочки. «Однако, ваша светлость!» — потрясенно пробормотал маг-смотритель. «С Ривеном только лорд Малфой да я можем совладать, и то через раз. Злобный он, Ривен-то, хитрый, а с вами, гляди-ка, чуть ли не мурлыкал. Определенно, это дар, такой только в старых родах встречается». Тут я понял, почему из юного мистера оказался вдруг переименован в вашу светлость. Вот оно чё, Михалыч, дар, старые рода. Интересно, Поттер к ним относится или это бонусом пришло? А пока я решил возразить. Ну что вы ведь тоже с ними работаете. Это же не значит автоматически, что вас тоже следует величать вашей светлостью. Маг хмыкнул. Шутить изволите. Я именно что работаю. А вот вас они чуют. И вы их чуете. Я вежливо поблагодарил мага-смотрителя и отправился к ожидающим меня Конни и Драка, которые уже чуть ли не подпрыгивали на месте от нетерпения. «Простите, что я вас ждать заставил», — извинился я. «Но это так здорово. Просто потрясающе. Ну вот, погрустнел Драка, тебе разрешили, а нам отец даже приближаться к гиппогрифам не разрешает. И вообще, мы здесь теперь как в плену. Раньше хоть к Паркинсонам можно было выбраться, а сейчас отец нам вообще запретил Мэнор покидать. К каминам даже приближаться не велит. Просто Азкабан какой-то. Хорошо, хоть ты приехал, Конни без тебя скучал очень сильно. И вообще, с тобой веселее. Ага, счастливо вздохнул Конни. Надеюсь, папа не запретит тебе бывать здесь почаще. Я опустил голову и вздохнул. Что? Спросил Конни. Папа запретил. Нет-нет, ответил я. Просто завтра мы с Крестным и Северусом уезжаем. Надолго. Куда? Спросил Конни. Я не знаю, можно ли говорить. Но это не в Англии, отозвался я. Это нечестно. Топнул ногой Драка. Северус, наш крестный. Ты забираешь себе обоих, и своего, и нашего. Вот именно, хитренько улыбнулся Конни. Северус, наш крестный. А если попросить папу, чтобы мы тоже отправились с вами? Ведь это безопасное место, правда, Гарри? Иначе леди Вальпурга не отправила бы вас всех туда. Думаю, безопасное, ответил я. Но Северус, думаю, он будет занят. Ему нужно варить зелье для Сириуса. К тому же, тут я запнулся, не зная, как сказать, но близнецы понимающе хмыкнули. Леди Вальпурга хочет провести брачный обряд до вашего отъезда. Ну, да, неуверенно протянул я, а вы откуда знаете? Драко усмехнулся. Мама с папой говорили об этом, а мы услышали. Случайно, быстро добавил Конни, совершенно случайно. Ну да, так я и поверил. С другой стороны, у Малфеев наследственный талант к интригам, а двум активным мальчишкам, запертым в Мэнере, как в роскошной дорогой клетке, попросту скучно. Особенно Конни, который понял, что такое вольная жизнь, и вот так скрываться до школы. Нет, теперь мне совсем не удивительно, что канонный Драко вырос таким засранцем, поживи-ка в такой золотой клетке все детство, при этом потеряв любимого брата, жалко их. Может быть, и впрямь Люциус разрешит им погостить в Греции. Знаешь, Конни, сказал я тоже попробую поговорить с крестным и леди Вальпургой. Но, сам понимаешь, ничего не обещаю. Мальчишки переглянулись, улыбнулись друг другу, а потом и мне, и Драко сказал. Пошли, верхом покатаемся. Слава индейцам и моей смирной лошадке, это я умел и даже научился получать от верховой езды своеобразное удовольствие. Остаток времени до обеда прошел весело, мы катались по парку, потом Конни учил меня летать на метле, получилось до неприличия легко, так же как у Гарьки в каноне, видимо, у Поттеров и впрямь талант к полетам, потом мы с Конни изобразили индейцев-разведчиков и отправились выслеживать дичь. В роли дичи выступили Люциусовы павлины, выразившие этим фактом страшное недовольство. В самый разгар охоты появился домовик и стал причитать. Молодые хозяева и юный гость не должны охотиться на павлинов хозяина Люциуса. Хозяин Люциус будет гневаться. Причитаниями нас не возьмешь, но когда эльф стал пристраиваться к статуе Геракла, чтобы со вкусом побиться об нее головой, мне стало его жаль, и я предложил прекратить эту забаву, ибо могли пострадать и домовик, и высокое искусство. Но парочку белоснежных сверкающих перьев мы все-таки добыли. Потом близнецы вспомнили про еще одну фишку Малфой Мэнора и потащили меня кормить рыбок. Рыбками оказались огромные белые карпы с золотистыми хвостами и плавниками. Жили рыбины в пруду посреди парка, а на кормежку приплывали, услышав звук колокольчика. Да-да, то ли Люциус увлекался историей Китая, то ли проявил креатив и придумал эту фишку самостоятельно, но громадные рыбины приучены были приплывать на звук колокольчика и ловить губами хлебные крошки. Они были ручными настолько, насколько вообще было возможно приручить рыб. Драко и Конни опускали руки в воду и гладили громадных рыбин, а те помахивали хвостами и шевелили плавниками от удовольствия. Попробовал это сделать и я, рыбина не отстранилась и тоже разрешила погладить себя. В теплой воде пруда чешуя казалась гладкой и прохладной. Потом мы вновь отправились играть в индейцев-разведчиков и наткнулись в парке на греющихся на солнце змей. Одна из них была обычной серой гадюкой, вторая черной, с выделяющимся узором из желтых и зеленоватых ромбов и разводов и выглядела очень нарядно. Увидев нас, обе змеи подняли острые головки и дружно зашипели. Драко и Конни отступили назад, а я неожиданно расслышал в этом шипении слова. «Глупые детенышши, мы просто огреемся. Лучше бы принесли молока ССС. Сейчас все будет», – прошипел я в ответ и обратился к Конни. «Они схотят с молока ас». Близнецы синхронно сглотнули, и Конни выдал. «Гарри, я не понимаю, ты шипишь, как они». «Ой, извините», – быстро перестроился я, – «они говорят, что хотят молока. Ты их понимаешь», – восхитился Драко. «Ну да», – слегка растерялся я. «Как-то я успел подзабыть, что в Англии парселтанг считается темным и редким даром, мы-то с криком ястреба частенько со змеями болтали во время моего у него обучения. А вот Конни этого не слышал, как-то не совпало, вот и удивился не меньше Драко». Конни, кстати, тут же вызвал домовика и приказал ему принести два блюдечка с молоком. Змеи тут же принялись за лакомство, предварительно прошипев: «Спасибо, говорящий, обращайся, если что». «Гарри», — тихо спросил очень бледный Драко, — «откуда ты знаешь парселтанг? У Поттеров никогда не было такой родовой особенности». «Мало ли», — пожал плечами я. «Возможно, когда-то в моей семье мраксы отметились, или слизерины. Вот и передалось, спустя поколения». «Возможно», — с некоторой напряженностью согласился Драко, а Конни добавил: «Нигде не показывай, что ты такое умеешь. Обзовут новым темным лордом, потом не отмоешься». «Ладно», — пообещал я и хотел спросить еще что-то, но тут появилась домовушка нарциссы и позвала нас всех к обеду. «Ты только тему про свой отъезд за обедом не поднимай», — прошептал Конни. «Мы сами с папой договоримся, хорошо», — добавил Драко. «Интриганы мелкие. Ох, чувствую, что медовый месяц Северуса и Сириуса в Греции будет воистину незабываемым, если они все-таки своего добьются». На обеде Люциус, Нарцисса и Ремус выглядели подозрительно довольными и спокойными. Получили вести от Вальпурги. Или... Я скосил глаза на небрежно брошенный в кресло свежий номер ежедневного пророка, и в глаза мне бросился заголовок: «Переполох в Макгловском Бристоле» или «Странные пристрастия Аластера Грюма». Автором материала значилась Рита Скитер, которая редакцией позиционировалась как талантливая и увлеченная молодая журналистка. Там и колдография была, но посмотреть ее не удалось, домовушка заметила беспорядок, и газета моментально исчезла. А после обеда я отправился на беседу с Люциусом и сразу взял быка за рога. «Скажите, лорд Малфой, что вы знаете о крестражах?» Глава 60, в которой герой интригует. Надо отдать должное сиятельному лорду, как писали в старых романах, в лице его не дрогнул ни один мускул. Но я увидел маленькие, еле заметные капельки пота, выступившие на висках, и понял, что он в теме и что тема эта не из самых приятных. Малфой немного помолчал, а потом ровным тоном спросил: «Странные у вас вопросы для 9-летнего ребенка, мистер Поттер. Но я отвечу, ибо вижу, что вами движет не праздное любопытство. Крестражи или хоркруксы – это своеобразные якоря, способные вернуть душу из-за грани. Предметы, в которые маг, не желающий умирать, помещает частицы своей души. Но это не просто темное волшебство. Это зло в чистом виде, ибо для того, чтобы создать подобное, нужно не только разорвать собственную душу. Нужно еще и принести жертву. Жертву мага. На такое, не знаю, кто может решиться на подобное, ибо это страшный путь. У всего есть предел, Гарри. Так вот, лично я не могу считаться образцом морали и нравственности, но крестраж не стал бы создавать ни за что. Смерть должна приходить только один раз, насколько бы ее приход ни казался преждевременным». «Я ответил на ваш вопрос вполне исчерпывающе», — кивнул я. «Тогда, может быть, вы посвятите меня в причины вашего любопытства. Я не стал бы рассказывать о подобном ребенку, Но, учитывая ваше близкое знакомство с гранью, вас уже нельзя назвать ребенком, не так ли, Гарри? Все так, согласился я. О причинах, видите ли, грань открыла мне один из вариантов возможного будущего волшебного мира. И это не самый лучший вариант, лорд Малфой. Но прежде чем я посвящу вас в детали, могу ли задать вам еще один очень личный вопрос?